Глава 16. Изловчившись, я просунулась вперед, с трудом прошла в области грудной клетки, изрядно испачкавшись и испугавшись, что застряла. Но после отчаянного рывка мое тело оказалось снаружи, и вскоре я сидела на корточках в кустах, приглядываясь к обстановке. До дороги было не больше 50 метров. Можно рискнуть и остановить проезжающую маршрутку. Правда, есть опасность быть замеченной. Других вариантов не было, потому я решила пойти на риск. Как только из-за угла вывернула маршрутка, я выскочила и понеслась к ней, словно сумасшедшая. Водитель затормозил, я влетела внутрь, испугав его еще больше. Глаза горят, одежда перепачканная, взялась не пойми откуда. «Гони!» — рявкнула я, и он дал по газам. Я посмотрела в окно. Никто за мной не бежал, и никаких машин из ниоткуда не выскочило. Либо я провела своих преследователей, либо такими трюками их не обмануть, и они, продолжая игру в прятки, следуют за мной. Впрочем, если Бонд следит за действом, он понимает, стоит ему появиться в Нике или нет. Он-то, должно быть, на этом деле собаку съел. Я слежку имею в виду. Тут до меня дошло, как мои действия выглядели со стороны. Если мой побег будет раскрыт, то подозрений станет больше, а доверие Максима и Алексея может быть потеряно окончательно. Но дело было уже сделано, и мне оставалось только уповать на то, что все сложится хорошо. Усевшись поудобнее, я позвонила тете Гале. «Кто это?» — сняла она трубку. «Это Ирина». «Ты где?» «Со мной все в порядке, я вышла через другой подъезд. Закрывайте двери и идите домой». «Да я уже. У меня тут кормежка варится, следить надо. Я и закрыла, думаю, раз ты все равно позвонишь». «А если бы за мной гнался убийца?» — подумала я. «И моя надежда была бы только на открытую дверь». Делиться своими переживаниями я не стала. Распрощалась с тетушкой, заверив ее, что в подвале никого не было и беспокоиться не о чем. Оказавшись в центре, для верности я попетляла, резко сворачивая в проходные дворы и пересекая насквозь торговые центры. Наконец, изрядно утомившись и никого не приметив, я отправилась в сторону кафе. День был в самом разгаре, светило солнце, и народ сновал туда-сюда, вызывая вопросы, работает ли в этом городе хоть кто-то. Кафе «Ника» выплыло из угла набережной круглыми столиками, стоящими на улице. Над ними возвышались зонтики от солнца, за которыми на бордового цвета вывеске красовалось само название, написанное латинскими буквами. Под вывеской, за огромным окном, можно было разглядеть такие же столики со стульями и диванчиками, разбросанные в стороне от барной стойки, расположившиеся в углу просторного светлого помещения. Все это я увидела мельком, потому что мое внимание оказалось приковано к столику на улице. Он стоял по центру, а на стуле, повернувшись в сторону набережной, сидел Святослав Хлебников собственной персоной. Одет он был в легкий элегантный костюм, волосы красиво уложены, в руках газета. Покачивая ногой, закинутой на вторую ногу, он внимательно изучал газету, периодически делая глоток из чашки. Не знаю, сколько времени я стояла в стороне, пялясь на него, пока не поняла, что он так может сидеть вечность и, вполне вероятно, ждет действия именно от меня. Решив не ходить вокруг да около, я подошла и села за его столик. Подняв на меня взгляд, он снова углубился в чтение, а я застыла, не зная, что сказать, и увлекшись созерцанием этого мужчины. По сути, я впервые имела нормальную возможность его рассмотреть. Что ж, Настя из детского дома была права. Такой может. Причем, кажется, все. Фигура его гармонично соответствовала высокому росту, мускулистые плечи, сильные руки. Еще больше притягивало лицо. Взгляд темно-карих глаз, обрамленных длинными ресницами, очаровывал. Красивый профиль, правильные черты лица, пухлые губы — все это создавало ореол притягательной таинственности. Безусловно, Святослав был из категории мужчин, за которыми пойдешь на край света только ради одного взгляда. Он не был напыщенным и самодовольным. Все его движения были спокойными, плавными и самодостаточными. Он приковывал взгляд своей необычностью и непохожестью на всех вокруг, при этом не казался вычурным или чопорным. Пока я все это думала, подошла официантка, полноватая женщина лет 40 в белой блузке, подпоясанной на талии фартуком. Светлые волосы были заплетены в косу и сложены на голове наподобие корзинки. Она улыбнулась мне, отчего в уголках глаз тут же появилось множество сияющих морщинок, отнюдь не испортивших женщину, а скорее придавших очарование. На щеках появились ямочки. «Готовы заказать?» — поинтересовалась она у меня. И не успела я рта открыть, как Святослав изрек, не отвлекаясь от своей газеты. «Девушка, будь чай с молоком и трюфель». Официантка, кивнув, удалилась, а я уставилась на Хлебникова. Он, наконец, соизволил отложить газету на стол и взглянул на меня, сцепив руки в замок. Рассматривал с добрым интересом, я же не знала, куда себя деть. Он мои ерзанье заметил и улыбнулся краем губ. «Вы все-таки пришли», — сказал вдруг. И я, наконец, замерла. Не зная, что ответить, заметила. «Мне казалось, именно этого вы хотели». «Не я», — деликатно улыбнулся Святослав. «Этого хотел он. Я только помогаю ему». «Бонду?» — снова ляпнула я, и Хлебников на мгновение приподнял брови, а потом рассмеялся. «Это вы придумали ему такое прозвище?» Я непроизвольно фыркнула. «Скажите тоже. Вы его видели? Мне бы и в голову такое не пришло». «Значит, он сам?» Святослав вздернул бровь. «Это на него не похоже, впрочем...» Тут он на мгновение задумался. «Он человек непредсказуемый». Тут появилась официантка и поставила передо мной заказ. Я с сомнением покосилась на чашку. «Не любите чай с молоком?» С интересом за мной наблюдая, задал вопрос Хлебников. «Точно не знаю. Последний раз пила в детстве. Людям только кажется, что они вырастают. Подумайте, может быть, вы все еще ребенок?» Я посмотрела на него подозрительно. «Пейте», — призывно кивнул он, и я сделала глоток. Вкус был очень даже ничего. Закусив трюфелем, я сделала еще один глоток. «Вкусно», — созналась ему. Он улыбнулся. Некоторое время мы сидели в молчании, я ела. Хлебников вернулся к своей газете. Происходящее снова начало походить на непонятный сон. Прикинув так и этак, я решила отдаться на волю случая. «Вы не знаете, за мной следят?» — поинтересовалась я у Святослава, раз уж мы тут сидим и вроде как беседуем. Он поднял удивленный взгляд. «Если вы имеете в виду данный момент, то вам не о чем беспокоиться. Он позаботится о том, чтобы об этой встрече никто не узнал. То есть можно было выходить в открытую из дома и ехать сюда? Он бы обо всем позаботился, как это трогательно с его стороны. Кстати, раз уж зашла речь, он сам появится здесь?» «Всему свое время», — ответил Святослав, в этот раз не оторвавшись от газеты. Не зная, что еще сказать, я доела трюфель и допила чай. Как только с этим было покончено, Хлебников снова отложил газету и уставился на меня. Я ждала. «Вы считаете это правильный поступок?» Задал он вопрос. Я посмотрела вопросительно. «Вы о чае?» «Я о вашем желании встретиться с ним. Как вы могли догадаться, он непростой человек. Мне показалось, что он стремится к нашей встрече не меньше моего». «Но какие цели преследуете вы?» «Шутите?» Не выдержав, хмыкнула я, но тут же собралась, вспомнив сегодняшнее утро. «Вообще-то у меня серьезные проблемы. Директора банка, который ограбил ваш приятель, он мне не приятель. Ну или кто он вам? Короче, директора банка сегодня ночью застрелили, и есть подозрение, что это сделала я». «И это сделали вы? Издеваетесь? Тогда зачем вам переживать? Истина всегда торжествует, это известно с древних времен». В таком случае ваш при... Я хотела сказать, в таком случае он должен попасть за решетку за ограбление банка. И, судя по вашей логике, так и случится. Безусловно, вор получит по заслугам. Откинувшись на стуле, я некоторое время смотрела на Хлебникова, но тот оставался непроницаем. «Тогда, может быть, мне стоит сдать его?» «Каким образом?» — с любопытством посмотрел он на меня. «Я знаю, как он выглядит, знаю о его связи с дворовыми мальчишками и с вами, в конце концов».